Глава 29. Первым делом я направилась к себе в спальню, прочитать добавленные в завещание пункты. Открыла, полистала, восстанавливая в памяти прочитанное. Оказалось, что все полученное мной наследство отходит моим детям. Муж ни на что претендовать не сможет, как бы он этого не хотел. Я выдохнула, не скрывая облегчения. Уже проще прожить. Дальше выяснилось, что я приобрела не только собственность столицы, но и необходимость как минимум раз в год устраивать бал, ну и заодно вести светскую жизнь, появляться при императорском дворе, общаться с аристократами и так далее. Отказаться от такого счастья я не имею права, потому что мои обязанности закреплены магией. То есть, даже если не захочу сама ходить по гостям, кто-нибудь из высокопоставленных придворных случайно вспомнит о моем существовании и появится в дверях моего столичного дома. «Спасибо тебе, добрейшей души родственник», – проворчал я. «Вот всегда мечтала жить в столице сутками напролет. Еще мне предстояло в течение 2-3 дней после получения наследства появиться в домах в столице и пригороде, естественно, с помощью портативного портала, представиться слугам, как новая наследница, осмотреть имущество и т.д. «Чудно», – вздохнул я. «Просто чудно! Боги, ну вот за что, а? Нельзя было просто дать мне много денег и больше не мучить меня ни перемещениями, ни общением с придворными, ничем этим!» Боги, естественно, молчали. Я давно подозревала, что они с удовольствием развлекаются за мой счет с тех пор, как я появилась в этом мире. И, конечно же, никто не собирался лишиться такой милой игрушки, которая отчаянно пытается выжить в незнакомых ей условиях. Немного поколебавшись, я взяла документы наследования и направилась к своему дражайшему супругу. Сама, ножками. Мне не хотелось, чтобы слуги знали о нашем разговоре. А поговорить нам было о чем. Мне совершенно не хотелось отправляться в столицу, непонятно каким способом, в полном одиночестве. Мало ли, что там произойдет. А муж все же клятву давал охранять меня и защищать, что бы ни случилось. Ну вот пусть и защищает. Посмотрим, на что конкретно он способен. Тем более он жил какое-то время в столице и должен знать, какие там нравы. Понятия не имею, чем именно был занят Стивен, но он потрудился скрыть удивление, когда я оказалась на пороге его спальни. «Нам нужно поговорить». Я вздохнула и кивнула на документ в своих руках. «Где будет удобней, в спальне или в гостиной?» «В гостиной», – сразу сориентировался Стивен. «Две секунды, я подойду». Я кивнула и отправилась в гостиную рядом. По этикету мы, муж и жена, имели полное право навещать вторые половинки в их личных спальнях. Мало того, у нас должна была бы быть общая спальня. Но это только в случае настоящего брака. А так как он был фиктивным, то мы со Стивеном и дальше могли держаться как хорошие знакомые, не более. Я зашла в гостиную, уселась в кресло, откинулась на спинку. В пальцах ощущалась нервная дрожь. Я волновалась и до сих пор не была уверена, нужно ли посвящать Стивена свои проблемы с наследством. С другой стороны, он родился и вырос в этом мире. Знал его реалии, владел определенными навыками, имел знакомство, был мужчиной в конце концов. А в этом мире последний пункт имел очень-очень большой вес в обществе. Все же патриархальный настрой был тут серьезным. Женщина считалась придатком к мужчине, и только. И мне в любом случае пришлось бы все рассказать, пусть и не сейчас, пусть немного позже. Но я не могла скрывать все это до конца жизни. Кому-нибудь, но нужно было бы рассказать, чтобы спросить совета, как минимум. Стивен подошел практически сразу, и 2 минуты не прошло. Он уселся в кресло напротив, вопросительно взглянул на меня. Вместо ответа я протянула ему завещание. Читал Стивен долго и внимательно. И мне казалось, чем больше он читает, тем сильнее нервничает. Внешне это было мало заметно, но я чувствовала, что права. Наконец, Стивен закончил чтение и преувеличенно спокойно спросил, что нужно от меня. «Сопровождение», — честно ответила я. «В этом месте я живу не так давно». Там, откуда я прибыла, другие законы и порядки, а потому другой мир, — криво усмехнулся Стивен. Называйте вещи своими именами, ваша светлость. Вы прибыли из другого мира, и, судя по вашему поведению, порядки там и здесь сильно разнятся. Только поэтому вам и нужна моя помощь. Я прав?» Я изумленно моргнула. «Откуда он знает?»